Розалин прекрасно знала, какой это был дорогой подарок. Если бы ей пришлось покупать меч самой, на это ушли бы все ее сбережения. Да еще 1020 пришлось бы занять. Так что она чувствовала себя в неоплатном долгу у Дэвида, несмотря на все его тактичные заверения. Конечно же, эта сумма была для него смехотворно мала. Дэвид женился на богатой наследнице, которая обожала его и буквально осыпала деньгами. Его жена Лидия тоже была своего рода коллекционером. Она питала такое же пристрастие к старинным особнякам, какое Розалин питала к старинному оружию. Зная это, Розалин все время чувствовала себя обязанной Дэвиду. Покупать такие дорогие подарки было сущим расточительством, даже если ему и приятно доставить ей удовольствие. Ей захотелось сделать ему какой-нибудь приятный сюрприз, чтобы хоть как-то отплатить за эту бесценную услугу. Розалин не могла больше противиться искушению. Дрожащими пальцами она нащупала ножницы в сумочке. Потом кинула быстрый взгляд в сторону двери, желая убедиться в том, что она закрыта. И неожиданно усмехнулась. Так недалеко и до болезненной подозрительности, а там и до шизофрении. Колледж в это время был почти пуст, за исключением нескольких преподавателей, да студентов из драматического кружка, репетировавших пьесу, которую в этом семестре выбрал мистер Хейли для студенческого спектакля. Никто не мог нарушить ее уединение. Но если бы кто-то и зашел случайно, ей нечего было прятать. «Ну что же, мистер Дирборн, вы были непреклонны. Женщина не может владеть этим мечом, и все же...» И все же она завладела им. Теперь это сокровище принадлежит ей. Меч станет жемчужиной ее коллекции. Самое древнее и самое красивое оружие. Розалин не смела и надеяться, что когда-нибудь станет обладательницей такого редкого экземпляра. Она ни разу еще не видела этот меч, даже на фотографии. Но с тех пор, как впервые услышала о нем, потеряла покой. Он был самым старым из всех известных ей клинков, и, вероятно, поэтому она жаждала приобрести его. Дэвид заверил ее, что меч в отличном состоянии, несмотря на свой древний возраст и почти не тронут ржавчиной, что было совсем уже невероятно, ибо рукоять меча датировалась примерно 8 веком, остальное лезвие клинка — 10. Вероятно, такая великолепная сохранность меча объяснялась исключительно заботой ее хозяев. Наверное, каждый владелец берег его не то что от ржавчины, но и от постороннего глаза. Взяв ножницы, она торопливо перерезала пластиковые ремни, открыла коробку и, разворошив упаковочную солому, нащупала ящик красного дерева. Увидев широкую ленту, перевивавшую ящик, Розалин улыбнулась. Дэвид, как всегда, был галантен. К ленточке был подвешен ключ. Розалин осторожно приподняла деревянный ящик и вытащила его из картонной коробки, спихнув упаковку на пол. Теперь ей стало ясно, почему было так тяжело тащить коробку. Основной вес посылки заключался в этом узком деревянном ящике. Розалин развязала ленту и сжала ключ в руке. Затаив дыхание, она вставила его в замок и стала осторожно поворачивать, пока не услышала слабый щелчок.